«Собирай своих людей», — сказал папаша, — «пускай возьмут с собой то, что идет по разнарядке, и ждите меня возле вон той рощицы». «Ясно», — кивнул бородатый, — «а на чем путешествовать будем? Где транспорт-то? Тебя как зовут?» — спросил папаша. «Карапуз», — сказал бородатый. «Карапуз?» — папаша удивленно поднял брови. «Серьезно?» — «Очень», — сдвинув брови, — сказал бородатый. «Просто я своих обидчиков караю, взрезая им пузо. Потому и карапуз. Чего только не придумают», — вздохнул папаша. «Думаешь, с таким прозвищем сможешь удержать авторитет среди этой братьи? Кто будет бузить, покараю», — сказал карапуз и выразительно провел ребром ладони себе по животу. «Вот только давай людей резать не будем, а постараемся утверждать авторитет другими методами», — сказал папаша. «А то ведь и самого карателя тоже покарать можно». «Да это шутка», — оскалился карапуз, «но только отчасти. Резать, конечно, не буду, но в морду могу прилично насовать. Мордобой это, конечно, лучше резни», — вздохнул папаша, «но ты эти методы береги на крайний случай, а то потом усиливать давление нечем будет». «А так-то да, иногда и резня идет во благо, но только иногда и для этого нужен очень серьезный повод. Вот раньше я не понимал, за что тебя так уважают», — широко заулыбался карапуз, «а теперь понял, за то, что я с оговорками, но санкционировал тебе поножовщину», — спросил папаша. «Ну, это детали», — слегка смутился карапуз, «просто, хороший ты мужик, без перегибов». «В этом ты ошибаешься», — сказал папаша, «если что не так, могу и перегнуть, и второго шанса у тебя уже не будет, учти это». «Понял, начальник», — козырнул карапуз. «Ну, раз понял, тогда исполняй», — сказал папаша, и карапуз сорвался с места, метнувшись как ошпаренный собирать свою сотню. Через некоторое время 100 человек расселись недалеко от рощи, на которую указал папаша, и ждали, что будет дальше. Вскоре появился и сам папаша с небольшим рюкзаком за спиной и кобурой на поясе. «Ну что, все готовы?» — спросил папаша. «Готовы», — ответил нестройный хор голосов. «Ну раз готовы, тогда грузитесь. Только по всему кораблю не разбредаться, а занимать только те отсеки, где стоит белый крест на двери. И набивайтесь внутрь побольше, главное уместиться. Путь будет недолгим, не очень долгим. Желательно, чтобы было место сесть, хоть на полу, на большее не рассчитывайте». В толпе стали раздаваться смешки. Люди не понимали, о чем говорит папаша. Никакого транспорта поблизости не было. «Так это, куда грузиться-то?» — задал мучивший всех вопрос карапуз. «Сюда», — сказал папаша и взбежал по трапу, невесть откуда взявшемуся прямо рядом с ним. По толпе пробежал ропот удивления и восхищения. Такого никто из присутствующих не видел. Дело было в том, что и сейчас они ничего не видели, кроме трапа и проема двери, в котором исчез папаша. Люди стали подниматься и осторожно двинулись к призраку. Папаша боялся, что будет хуже. Трудно представить, как разместятся 100 человек в замкнутом пространстве, на такое количество нерассчитанном. Тем более, что призрак согласился пускать пассажиров далеко не во все свои помещения. В этом он был принципиален. Разместились прекрасно, и места осталось много. Но подумав, папаша решил в следующий раз все равно не увеличивать лимит, а возить сотнями. Зачем набивать людей как консервы в банку? Пусть дышат свободно. Да и призрак, хотя ворчал тихо, но был, мягко говоря, не в восторге от этой работы перевозчика и от такого количества чужих людей на борту. Он понимал, что если что, то не сможет их контролировать, и это ему не нравилось. Но никакого «если что» не случилось, пролет прошел гладко, люди сидели и восхищались происходящим. Они вообще не понимали, как корабль может быть невидимым. Это было для них совершенно фантастическим явлением. Может, только несколько человек что-то слышали краем уха, на уровне слухов, и все. Когда призрак заходил на долину реактора, папаша попросил его взглянуть, на месте ли портал. Портал оказался на месте. Когда все выгрузились и призрак торопливо поднял трап и закрыл вход на корабль, у папаши возникло ощущение, что он еще и облегченно вздохнул. Но, возможно, ему это только показалось. Он с карапузом обошел окрестности, пока остальные растаскивали вещи и начинали распаковывать инструменты. Ту поляну, где садился крейсер, папаша попросил не трогать, да и здание пока не обследовать, это будет следующий этап. Сначала нужно было обустроиться возле входа в башню, где располагался реактор, разбить лагерь и приготовиться к приему следующих групп. Приблизительный план у папаши уже был, Сейчас они с карапузом просто привязали его к местности, уточнили, где именно и что именно будет располагаться. Когда с планированием было покончено, папаша дал последнее напутствие, попрощался до завтра и забрался в неохотно пустивший его призрак. «Давай-ка опять в патруль. На этот раз нужно с Ваней все обсудить. Там и заночуем». Глава 8. Ваня вылез из своей золотой яхты, весь перемазанный смазкой с головы до ног. «Ты чем там занимался?» – удивился папаша. «Куда нужно было залезть, чтобы так перепачкаться?» «В самые кишки, папаша, в самые кишки», – Ваня задумался. «Я тут вспомнил, как барахтался в мозгах у живого дерева, так там и то чище было». «Где ты барахтался?» – на всякий случай переспросил папаша. «Не бери в голову, долго рассказывать», – улыбнулся Ваня. «Починил свой агрегат?» – спросил папаша. «Пользоваться им уже можно?» «Практически, да», – с гордостью сказал Ваня. «Так, провожу профилактику подвижных механизмов и узлов, чтобы не заклинило ничего в ответственный момент. И ребята местные мне хорошо помогают, без них не во всем бы сумел разобраться». «Так, может, на тебе будем людей возить?» – спросил папаша. «А то на призраке не очень хорошо. Во-первых, слишком многие начинают знать про этот корабль, а во-вторых, он и сам недоволен, что его так используют. Ворчит постоянно». «Через несколько дней», — сказал Ваня, — «я там кое-что разобрал, теперь обратно собрать нужно». «Нет, это не походит», — вздохнул папаша. «За это время я на призраке всех уже перевожу, а крейсер ты пока что светить не хочешь, как я понимаю», — сказал Ваня, оттирая грязной тряпкой кисть руки, которая от этого становилась еще больше перепачканной, только более равномерно. «Ни в коем случае», — покачал головой папаша. «Такой козырь нужно держать в секрете. Я и твой-то корабль не очень хочу из этой зоны выводить. Но ты же все равно не усидишь тут и будешь летать по планете, верно?» «Верно», — улыбнулся Ваня и принялся размазывать грязь по второй руке. «Постарайся побыстрее закончить, потому что через пару дней хотелось бы уже предпринять вылазку за кораблями», — сказал папаша. «Да это хоть сейчас», — усмехнулся Ваня, но потом посмотрел на свои руки и скептически покачал головой. «Ну или почти сейчас. В общем, свои дела я могу и отложить, тем более, что нет в них ничего такого сверхсрочного». «Вот и хорошо», — сказал папаша. «Я сегодня в городе останусь, а завтра людей продолжу возить. Надеюсь, что первая группа подготовит лагерь для приема остальных. Как только закончим обустройство, так и выдвинемся. На крейсере на твоем полетим». «Конечно», — кивнул Ваня, — «я уже давно это понял. Может, и фура сможет там высадить, а то даже жалко зверюгу». «Это тот, который в грузовом трюме сидит?» — спросил папаша. «Он самый», — кивнул Ваня. «Чувств нежных к нему не испытываю, но и мучить жалко. Хотели покормить его недавно, так чуть жизнью не поплатились. На этом вся жалость и закончилась. Но если не кормить, с голоду сдохнет, рано или поздно. А смерть от голода – это ведь пытка. Не хочу так с ним поступать, хоть тресни. Уж лучше просто убить, чем голодом морить». «Это верно», — согласился папаша. «Обрекать на мучительную смерть – это не наш метод». «Вань, ты чего это тут?» – раздался голос Зои. «Я тебя там с растворителем жду, а он здесь, болтает стоит. Ждешь, когда эта дрянь впитается в кожу так, что ее оттереть будет невозможно». «Ладно, пойду я», – улыбнулся Ваня, – «а то еще сильнее наругает». «Да, некоторых женщин лучше не злить», – усмехнулся папаша. «Иди оттирайся, а я пока с Оливером еще пообщаюсь. Нужно нам усиливать кооперацию. У него много грамотных специалистов, а у нас во многих сферах пробелы. Ему нужно здесь расширять производство высокотехнологичных товаров, благо, теперь есть куда сбывать. Мы бы много чего купили, только нужно придумать, чем платить. Да и место для такого производства хорошее, тайное, непросматриваемое. Просто подарок». «Да, ты, я смотрю, как и прежде, ни секунды без дела не сидишь. Вроде бы просто с кем-то разговариваешь, а все равно в это время какие-то проблемы решаешь, о чем-то договариваешься. И как у тебя это получается?» — покачал головой Ваня. «Иди отмывайся, хватит токсины в себя впитывать. Да и Зоя ждет», — сказал папаша. Ваня спохватился и ушел быстрым шагом. По пути к городу папаше навстречу попались длинные, те существа, которых Ваня привез с собой. Они тащили какие-то большие прямоугольные панели, шли сами, без сопровождения. Видимо, к ним здесь уже окончательно привыкли. И, похоже, что они даже социализировались, раз ходят и выполняют какую-то работу. «Удивительно», — проговорил папаша и пошел дальше. Если с протезами для ребят все пройдет удачно, нужно будет подбить Оливера на производство экзоскелетов, по возможности массовые. Эти штуки на планете встречаются время от времени, но потребности удовлетворить не могут. Они бы сильно упростили жизнь, если бы их было много, думал на ходу папаша. Когда Оливер об этом услышал, то обещал подумать и сказал, что уже набирает людей в первую волну. Они разобьют лагерь поблизости от людей папаши и будут заниматься своими поисками, как и раньше. Также он вызвался слетать туда при возможности, посмотреть на все своими глазами. Папаша обещал ему это устроить в ближайшее время. Обустройство лагеря заняло больше времени, чем папаша рассчитывал. Пришлось потратить на это 4 дня, и люди не сидели без дела, просто корни пускали надолго, капитально, и пусть пока все было временное, тем не менее, чтобы жить такой большой кучей людей, многое пришлось сделать. Папаша поторапливал, но не ругался. Он и сам затянул перевозку своими челночными рейсами. Людей оказалось больше, чем он рассчитывал. Многие сами вызвались ехать на новое место, особенно из тюрьмы. Надоело сидеть на острове, да и покинуть тюрьму для многих было равнозначно обретению свободы. Пусть и там они жили без особых ограничений. Папаша не стал никого заворачивать. Долина была большая, пускай строит тут форпост. Назначил во главу всего этого дела одного из очень близких и доверенных людей и объяснил, что хочет получить в итоге. Тот в ответ попросил технику, потому что топорами и лопатами многого не построишь. Папаша вздохнул и обещал подумать. Наконец, настал день, когда они уже твердо решили нырнуть в портал. Тянуть дальше не имело смысла. В глубине души и у папаши, и у Вани сидело какое-то смутное чувство, что портал может и исчезнуть когда-нибудь. И чем дольше они тянут, шансы на это все возрастают и возрастают. Еще было страшно, что портал исчезнет, когда они будут там, на другой планете. Но на этот риск нужно было пойти. Заранее ничего выяснить было нельзя. И, опять же, был лишний повод поторопиться. Но, когда они будут там, нужно будет делать все максимально быстро. Утром, увидев, что Ваня направился к крейсеру, деревяшка позвал длинных и они все пошли следом. Ваня попробовал им объяснить, что хочет лететь без них, что они там не нужны, что им лучше подождать здесь, но все безрезультатно. Длинные очень хорошо его понимали, когда хотели, но, когда не хотели, объяснить им что-либо было практически невозможно. Вот и в этот раз, поняв, что все без толку, Ваня сдался и махнул рукой. Длинные с деревяшкой радостно затопали к крейсеру. Хорошо хоть Зою удалось оставить дома, а то она тоже собиралась. Пришлось надавить через ребенка. Его с собой брать точно не стоило, это не увеселительная прогулка. А отправляться на другую планету, оставив его здесь, тоже плохая идея. Мало ли что, но Зоя поехать, конечно, очень хотела. У нее проснулась какая-то странная ностальгия. Да, там она ничего хорошего не видела в жизни. Но зато, большая часть этой самой жизни прошла на той, недружелюбной планете, и ей очень хотелось еще разок на нее взглянуть. Если бы не ребенок, он бы не смог ее уговорить остаться. Фур, как будто почувствовав что-то, с раннего утра ревел и метался в трюме. Что там было внутри, во что он этот самый трюм превратил и насколько загадил, даже страшно было подумать. Но сейчас представлялся шанс от него избавиться, и Ваня этот шанс не собирался упускать. Вскоре пришел и папаша. Раз уж мы туда летим, то я обещал Оливеру, что мы забросим его людей к реактору. Так что, задержимся самую малость. Но именно малость. Я предупредил, что долго мы ждать не можем. У нас там почти 1000 человек на низком старте дожидается. 1000, сказал Ваня и присвистнул. Немноговато? Нет, немноговато. Во-первых, не все полетят, но большинство, человек 700. Остальные продолжат работать в лагере. Во-вторых, нам нужно управиться за один заход. А по твоим рассказам, я понял, что там брошенная военная база. Не знаю, сколько кораблей мы сможем поднять, и сможем ли хоть один, но наверняка там и без этого есть чем поживиться. И техника, и оборудование, да хотя бы просто инструменты. А может быть и оружие найдется. Ты же не все там обследовал? Да вообще почти ничего не обследовал, сказал Ваня, не до того было. Думал, как бы выбраться побыстрее. И то успел и крейсер угнать и оглядеться. Так что да, что взять там найдется, но вот подробно я не лазил, конечно, по ангарам и складам. О, а вон и Оливер со своими, указал папаша на выдвигающуюся от города процессию. Кроме прочего, там было два трактора и два грузовика, и людей человек под 100. Я так понимаю, нужно трап грузового трюма опускать», — почесал в затылке Ваня. «Нужно», — кивнул папаша, — «ты только не перепутай, не открой тот, где зверюга твоя сидит». «Не», — улыбнулся Ваня, — «не перепутаю». Когда процессия приблизилась, крейсер уже был готов принимать пассажиров. Они вереницей начали обтекать его сбоку, потому что трап оказался с противоположной стороны. «Ты сам-то едешь?» – спросил папаша. «Конечно», – сказал Оливер, – «как же без меня? Разве я пропущу такое развлечение? Да и на военном крейсере, когда еще полетаешь? Только вот прогулка будет, мягко говоря, недолгой», – сказал Ваня, – «взлет и тут же посадка». «Лучше, чем ничего», – улыбнулся Оливер. «Я не подумал, а ведь ты с крейсером-то расстаешься», – сказал папаша Ване, – «не жалко?» «Ну, пока не расстаюсь, отвезу вас туда и обратно, а потом да, придется попрощаться, но не жалко, у меня же свой кораблик остается, более компактный и уютный», сказал Ваня, и с золотой хозяйкой, подмигнул ему Оливер. «Да», пожал плечами Ваня, «золотой цвет она очень уважает, и предыдущая хозяйка этого судна тоже любила, вот ей все это и перешло, там золотых вещей подавляющее количество, да у нас в городе ее все золотцем называют, за глаза». «Правда», — сказал Оливер. «Правда», — удивился Ваня, — «а я и не знал. Это не обидно. И потому, что любит так одеваться, да и потому, что характер у нее и в самом деле золотой. Все ее любят», — сказал Оливер, — «и то, что она этих странных существ обхаживает и заботится о них, как о близких родственниках, тоже в ее пользу работает. Доброе значит». «Да, и этого тоже не знал». «Нет, я не удивлен, она, правда, золотце. Но не думал, что и среди других людей у нее такая же репутация. Стоит ей сказать?» — спросил Ваня. «Не знаю», — сказал Оливер, — «а может, она и знает уже, может, кто рассказал». Тем временем процессия уже всосалась в крейсер. «Ну что, пойдемте в рубку управления», — сказал Ваня, увидев, что на улице остались они одни. «Показывай дорогу», — сказал папаша. Они направились к лифтам, находящимся по центру крейсера. Полет и в самом деле оказался максимально коротким. Лучше всего было тем, кто находился в рубке. Они хотя бы видели процесс. Тем же, кто был в трюме, вообще ничего было непонятно. Они почувствовали, что движутся, но не поняли, как и куда. А через несколько минут все уже закончилось. Площадка под крейсер была свободна, ее специально не занимали. А также приготовили поблизости еще множество других, в том числе одну большую, как взлетное поле. Сколько будет кораблей и будут ли вообще, точно сказать не мог никто, так что готовились с запасом. Большая толпа людей ждала как раз на этом поле. Заходя на посадку, Ваня старательно обошел диск портала, чтобы его не задеть. Сейчас эти эксперименты были ни к чему. Кто знает, что произойдет, если не входить в портал целиком, а зацепить только краем. Может быть, ничего не будет, а может быть, затянет туда крейсер. Проверять это никто не собирался, но другая часть, те, кто не ждал на поле, продолжала трудиться. Оценив проделанную работу, папаша остался доволен. Особенно это было хорошо видно сверху. Рабочих рук было много, но все равно масштаб проделанной за несколько дней работы впечатлял. Хуже всего было с жильем для людей, но погода была хорошая, а впоследствии частично можно будет разместиться на крейсере или на других кораблях. Палаток было мало, а заниматься строительством казарм просто не хватало времени. Теоретически, можно было занять старые постройки, но папаша строго запретил это делать, пока ученые из патруля их не обследуют и не заберут то, что им нужно. Все-таки это была их территория, их зона контроля. Папаша со своими людьми и так вторглись сюда без особого приглашения, благо, что народ в патруле оказался дружелюбным. Поскольку было задействовано много людей, все происходило медленнее, чем хотелось бы. Пока одни выгрузятся, пока другие загрузятся, пока сотники и десятники разместят своих получше, пока повоюют из-за мест, увидев это, Ваня прикрикнул на них: «Вы что, думаете, что нам долго лететь? Можете даже не садиться. Мы взлетим и тут же сядем, независимо от того, пройдет все хорошо, и мы приземлимся на другой планете, или все пройдет плохо, и мы приземлимся обратно, сюда же. В любом случае, ссориться из-за мест смысла нет, потому и в каюты вас пока не пускают, иначе же вы передеретесь за лучшие комнаты и койки. Потом старшие сами решат, кого и куда селить, не вы это будете выбирать». Грозный Ванин вид и глубокий низкий голос, особенно мощно звучащий на повышенных тонах, возымели свое действие. Тем более, что Ваня был прав. Никакого смысла в дележке сейчас не было. Просто многим рефлекторно хотелось занять лучшие места. Хотя какие места лучшие в грузовом трюме, это был вопрос спорный. В рубку поднялись Ваня с папашей из десяток самых опытных пилотов, которые были выделены в местную элиту, потому что имели реальный и немаленький опыт полетов. Таких было не так уж много. Было достаточно других, кто летал либо в атмосфере, либо в ближнем космосе, либо на любительском уровне, либо что-то еще такое же, не слишком убедительное. Брали всех, но некоторые своим опытом реально выделялись из остальных. Но даже они были потрясены масштабом крейсера, потому что на таких кораблях летать никому из них не доводилось. «Ребята, если уж я смог, то и вы сможете», — сказал Ваня. «Тут все интуитивно понятно, для дураков сделано. Крейсер сам все делает, ты только ему свои желания обозначаешь». «Как и везде», — сказал один из пилотов, — «так на всех кораблях. Но, всегда есть нюансы». «Возможно», — сказал Ваня и переключил экраны в режим, на котором было видно портал. Кроме него ничего необычного вокруг заметно не было, но нужный портал сиял огромной голубой тарелкой над их головами. Он подумал о том, с какой стороны нужно этот портал проходить. В этом у него абсолютной уверенности не было, но он вспомнил, как шел дождь через портал, он падал на диск сверху и вылетал снизу. И они с Зоей проходили портал точно так же, входили сверху, а вышли снизу. Искать новые способы было ни к чему. Он решил попробовать, как в прошлый раз. Выведя крейсер из-под диска, он поднял его выше и стал опускаться на это голубое озеро, висящее в небе. «Держитесь, мужики», — сказал Ваня по громкой связи, и его слова разнеслись по всему кораблю. «Входим в портал». То, что путь будет лежать через такой необычный и невозможный с точки зрения науки проход, всех предупредили. Но никого из тех, кто должен был лететь, это не заставило отказаться от миссии. Даже, наоборот, у многих пробудился интерес. Крейсер коснулся портала и стал окутываться голубыми искрами. Глава 9. Самый большой страх был в том, что они окажутся в другом месте. Совсем другом. С этими порталами ни в чем нельзя быть уверенным. Но им повезло. Ваня сразу узнал местность. Переход прошел точно так же, как и в прошлый раз. Крейсер вышел из портала недалеко от Земли. Оглядев на мониторах окружающую обстановку, Ваня пришел к выводу, что хотя аномалии были на первый взгляд на своих местах, но изрядно потеряли в плотности и яркости. Это, конечно, могло быть субъективным восприятием, но он готов и был поклясться, что все потускнело и уменьшилось. А это наводило на мысль, что весь заведенный здесь порядок вещей может закончиться. Ведь закончился же в зоне реактора, почти во всем, кроме этого, единственного портала, который, как будто, кто-то специально придержал, пока они тут не сделают свои дела. И как Ваня не старался, избавиться от этой мысли никак не мог. Слишком уж это было странно. Хотя, что тут вообще не странно. Он заранее решил, что приземлять крейсер в ангаре, где он до этого стоял, не будет. Слишком там тесно. Да, можно было рассчитывать на автоматику, но все равно страшно. Поэтому он решил посадить корабль перед воротами на базу. Все прошло как по маслу, кроме того, что фур в трюме просто обезумел. Неизвестно каким чутьем и что именно он понял, но желание вырваться на свободу обострилось у него максимально, за все время заточения. Так он вообще еще ни разу не буйствовал. Но делать было нечего, нужно было терпеть и стараться не обращать на это внимания. Выпускать его пока рано, только когда они соберутся улетать, тогда его можно будет попробовать отпустить. «Ребята, входить в портал нужно только сверху», — сказал Ваня пилотам, — «не через ту сторону, через которую вышли, а сверху, ясно». Пилоты сосредоточенно закивали. Люди были серьезные, понимали, что на них лежит большая ответственность и потому пребывали в напряжении. Ведь им нужно найти и запустить неизвестно какие корабли и улететь на них с одной планеты на другую через портал. Задачка не банальная. И когда будем взлетать, включайте мониторы в такой же режим, чтобы видеть всю эту дрянь. Ваня показал на разнообразные аномалии, наверх, туда, сюда, вон туда, никуда нельзя. Видите это кладбище из кораблей? Ваня тыкал пальцами в экраны, чтобы пилоты прониклись ощущением опасности и не начали тестировать корабли здесь. Их задача взлететь и завести аппарат в портал. Больше ничего делать не нужно. Пилоты к этой информации отнеслись с пониманием и обещали ее передать остальным, тем, кого здесь не было. Ваня опустил трапы, ведущие в грузовые ангары, и пассажирский терминал с лифтами. «Выгружаемся?» – спросил папаша. «Выгружаемся», – сказал Ваня и встал с кресла, но потом сел обратно, потянулся к микрофону и сказал еще и в него: «Выгружаемся, мужики. Очень приятно делать какое-то дело, когда под твоим началом большая группа хорошо мотивированных людей, которые к тому же находятся в иерархической вертикали управления. Не нужно думать о каждой мелочи, а нужно просто ставить задачи перед своими помощниками». Бывшая военная база стала быстро превращаться в муравейник. Сначала пошли вперед отряды разведчиков, которые быстро исчезли, рассеявшись везде, где только можно. Потом пошли технари в сопровождении рабочих, они тут же вскрыли ворота и начали обследовать то место, где раньше находился крейсер. Вскоре, в середине этого огромного пространства, стала расти куча вещей, постепенно превращающаяся в структурированный склад. Через 2 часа в работах стало принимать участие 2 грузовика, потом к ним присоединилось еще несколько военных вездеходов. С их помощью стаскивали сюда другую технику, которую не могли запустить и пригнать своим ходом. Весь этот транспорт папаша распорядился набивать под завязку найденным оружием в первую очередь, потом уникальным и редким инструментом, а затем и всем остальным, что могло пригодиться. Несколько бригад лазили и по стенам укрепления и снимали пулеметы везде, где только могли найти, а их там было немало. Также срезались камеры наблюдения и другие полезные датчики. Папаша ходил, внимательно на все поглядывал и удовлетворенно хмыкал. «Что, наслаждаешься разграблением?» – спросил Ваня. «Да, такого мародерства мы еще никогда не устраивали», – улыбнулся папаша. «Захватывали и осваивали много, да и трофеев там было достаточно. Но чтобы вот так, разграбить планетарную военную базу и улететь, такого еще не было». «Планетарная база? Не слишком ли громко звучит?» – скептически заметил Ваня. «Как бы это ни звучало, а это она именно и есть», – сказал папаша. «Просто колония была не очень большой, и планета, наверное, в спокойном регионе, чтобы держать здесь большие силы. Не думаю, что здесь были другие базы. Да, это вряд ли, но взлетное поле очень большое. Кораблей, опять же, много», — сказал Ваня. «Оно и не удивительно», — сказал папаша, — «если это единственный космодром на планете. Тут тебе и таможня, и логистические центры, и все остальное, и военные, естественно, тоже здесь. А может, еще на поле корабли посмотреть?» — сказал Ваня. «Я сразу об этом думал, но на это нужно больше времени. То-то и оно. Ты сам рассказывал, что найти рабочий и неразграбленный корабль не так-то и просто, при кажущемся многообразии. Плюс аномальные зоны. Не будем пытаться схватить кусок, который не сможем проглотить. Нужно ставить перед собой реальные цели. Военная база, которой удалось избежать разграбления, это просто золотой рудник. Тут все концентрировано. Добыча просто ждет, когда ее заберут. Видишь, как быстро дело идет. Ну а шерстить по космодрому, если здесь все закончим и будет время и желание, то можно, в принципе, но это лучше делать в отдельный заход, не сразу. Сначала нужно со всем этим разобраться». И папаша указал на 3 длинных, идущих вереницей и несущих большие ящики. «Вот ведь», — усмехнулся Ваня, — «я их не звал, они чуть ли не силой навязались. А ты погляди, работают, еще побольше остальных». «Да, чего-чего, а силы им не занимать», — сказал папаша. «Хорошие ребята, кто бы мог подумать. Я тоже не мог, когда меня местные им на съедение кинули, как корм», — сказал Ваня. «Чего?» — удивился папаша. «Про это ты не рассказывал». «Я много про что не рассказывал», — пожал плечами Ваня. «Еще не рассказывал про то, почему намалевал на крейсере имя Римма», — сказал папаша. «Это ведь ты написал, верно? Мне Зоя все рассказала». «Ага, спит и видит, как бы эту надпись удалить», — сказал Ваня, но беззлобно. «А я бы хотел, чтобы она осталась, и попрошу крейсер так и звать». «Да пусть называется, жалко что ли», — улыбнулся папаша. «Так что за Римма? Местная красавица, которую тут все знали, а кто не знал, то обязательно слышал», — сказал Ваня. «И тебе она тоже понравилась?» — с пониманием сказал папаша. «Не в этом дело». Ваня, вспомнив про Римму, стал хмуриться. «Убили мы ее с деревяшкой. Надеюсь, ничего аморального в причинах этого поступка не лежит?» — спросил папаша. «Не разочаруешь ты меня своим откровением?» «Да нет», — отмахнулся Ваня. «Башку она мне пыталась мачете прорубить, ну и вот так получилось». «А, ну тогда понятно, тогда ты в своем праве», — сказал папаша. «А почему крейсер-то так назвал?» «Да надломилось внутри что-то, жалко ее очень стало. Прям вот невыносимо жалко. И не только ее, а вообще всех девочек, которые вынуждены брать в руки оружие и пытаться делать нашу работу, сказал Ваня. Теперь ее имя – это символ. Для меня это важно. Да, есть такие девочки, которыми мы в подметки не годимся, сказал папаша, задумавшись о чем-то своем. Это-то понятно, воины и среди женщин бывают очень сильные. Дело не в этом. Она не была воином. Она была просто девочка, красивая девочка, и умерла по глупости. Я и знаком-то с ней толком не был, но несправедливость произошедшего меня покоробила, хотя я сам в ней и участвовал. Тем более, что сам участвовал. Но это личное. У каждого, наверное, бывают моменты, которые всем остальным кажутся обычными, или, по крайней мере, точно не судьбоносными. А человека что-то задело, и он меняет свои взгляды или жизнь, ну или с ума сходит. Потому что в нем это что-то задело и сломало. Вот эта Римма стала для меня таким символом. Я ведь после нее многое переосмыслил. Да и Зою спасать принялся во многом поэтому. Спасать ведь пришлось против ее воли. Даже так, заинтересовался папаша. Так, ответил Ваня, она все сбежать сначала пыталась, а я понимал, что она с ребенком одна долго не протянет. В общем, не так все быстро и естественно получилось, как можно подумать. Сначала мне пришлось победить чудовище и спасти принцессу с ребенком. Правда, она тогда на принцессу и похожа-то не была. Даже на человека очень слабо походила. Одичала совсем. Но как получила доступ к благам цивилизации, то быстро обратно эволюционировала в человека. Да, получается, на этой планете ты все больше с женщинами контактировал, сказал папаша. Нет, почему? Удивился Ваня. Просто с мужиками все больше воевать приходилось. Местные здесь недружелюбные. Тут вообще все не очень хорошо сложилось, на этой планете. Не нашлось, наверное, нормального лидера, который смогу бы всех организовать. Точнее, организоваться многие смогли, но правила установили нечеловеческие. А кто хотел нормально жить, проиграли им конкуренцию. Плохо здесь, очень плохо. И людей, которые во все это вляпались, жалко. А не было мысли спасти их, хотя бы частично, спросил папаша. Была, тут же сказал Ваня, и стало сразу понятно, что он много об этом думал. Проблема только в том, что я не знаю, кого спасать. Те, кого видел, спасения не заслуживают. Или может и есть у них такие, кого можно было бы забрать, и в нормальном обществе они бы себя нормально проявили. Но как их сортировать? Да и кто даст это делать? Сначала нужно будет их силой победить, а жертвовать своими людьми, чтобы кого-то насильно осчастливить, плохая идея, как по мне. В общем, знал бы кого спасать, может и попробовал бы. А так, но Зою то ты, как раз, насильно спасал, поддел его папаша, сам же только что рассказывал. Это индивидуальный подход. Женщина с ребенком, как их бросить на верную смерть, хотя, тогда я и сам не представлял, как смогу выбраться, сказала Ваня. А оно видишь, как все удачно сложилось. Погоди, вот вернемся, тогда и скажем, удачно все сложилось или нет, сказал папаша. Сказал и как будто сглазил, потому что следом за его словами вдалеке раздались крики и стрельба. «Туда!» — крикнул Ваня. «Стоять!» — осадил его папаша. «Почему?» — удивился Ваня. «Потому что!» — отрезал папаша. «Там несколько сотен человек. Чем ты там поможешь? Если они не справятся, то и ты не справишься. Если они справятся, то ты там не нужен. Но пока что, на данный момент, это...» — папаша ткнул в сторону крейсера, единственный рабочий корабль. По крайней мере, про который нам известно, что рабочий, а ты – единственный человек, который им реально управлял. А теперь подумай, полезно ли для всех этих людей, чтобы ты лез в пекло, или лучше, чтобы ты следил за кораблем, ведь проблемы могут и сюда прийти. И если что-то пойдет не так, эвакуировал всех с планеты, как тебя лучше использовать? Как обычного солдата, или как, возможно, единственный путь к спасению? А что? Там все так плохо, удивился Ваня такой отповеди. Мы не знаем, но нам доложат. А если мы туда полезем, то чтобы нам доложить, сначала нас придется найти. И мы можем не получить важную информацию, на основе которой, например, нужно будет принять решение об отступлении и эвакуации. И поскольку мы вовремя это решение не примем, могут погибнуть люди. Возможно, все. Так что нам делать? Нестись неведомо куда, решать неизвестно какие проблемы. Или ждать здесь и держать ситуацию на контроле, жестко сказал папаша. Я просто не привык в стороне отсиживаться, сказал Ваня. А ты и не в стороне, сказал папаша, Ты сейчас там, где можешь оказаться максимально полезен. Использование грубой физической силы – это не всегда лучший выход из ситуации. Ждем. Да понял я, понял, вздохнул Ваня. Не вздыхай, сказал папаша сукаризной, ты же меня знаешь, я от риска никогда не бегаю. Но пойми, рисковать можно, только когда ты только за свою жизнь отвечаешь. А когда на тебе ответственность за других людей, свою жизнь нужно беречь. Если ты ее не сбережешь, то подведешь всех остальных и можешь привести ситуацию к большим жертвам. Так что, нужно терпеть. Не думай, что мне это легко, но это необходимо. Ждем. Опять вздохнул Ваня. Папаша тоже вздохнул, устав объяснять кажущиеся ему очевидными вещи. Да Ваня вроде и понял, но внутри его так и подмывало побежать туда, где стреляют. С докладом к ним прибежали минут через 10. Оказалось, что один из разведчиков нашел странную постройку, вернее, сначала она показалась обычной, только вот опечатанная и с отдельным периметром безопасности. Это и было странно. Он проник внутрь, там и погиб. На него напало какое-то существо, похожее на большого краба, только не моллюск, а вполне себе млекопитающее, по крайней мере, очень на него похоже. Кровь красная, мышцы сокращаются, но форма как у краба, и размером человеку по пояс. Даже что-то вроде клешней есть, только похожи они на дополнительные рты с зубами. Это выяснили прибежавшие на стрельбу разведчики из его десятка, которые эту тварь и убили. Но, оказалось, что у них там гнездо или что-то в этом роде. И вход в эту постройку они себе проделали в другом месте. Так что, пока к ним подоспела подмога, погибло еще двое. Здание зачислили, но эти крабы полезли изо всех щелей. Не то чтобы очень много, но то ли стрельба их взбаламутила, то ли погибшие сородичи как-то передали сигнал опасности, но теперь они там с ними воюют повсеместно. И крабы нападают либо по одному, либо малыми группами, но постепенно их становится все больше и больше. Наверное, успевают дойти те, которые прятались подальше от центра событий. После этого рассказа у Вани по спине пробежал холодок. Когда он был тут с Зоей, они вели себя здесь достаточно спокойно, не опасаясь нападения. А все это время, где-то рядом, сидели очень опасные существа. Их спасло то, что они не очень инициативные, и чтобы побудить их действием, нужно много шума и движения. А это странное здание оказалось непростым. В нем много контейнеров и ящиков разного размера. Судя по маркировке, в некоторых из ящиков находятся ядерные реакторы. Новенькие, еще не запущенные, и компактные. Для питания либо отдельных объектов, либо кораблей и других больших подвижных устройств. Было много других ящиков с непонятной маркировкой, но везде лежало что-то еще не использованное. Только вот в отличие от реакторов, остальную маркировку никто не понял. «Мне нужно все, что находится в этом здании», — сказал папаша, — «это первоочередная цель, после кораблей. Все другое можно бросить. Всех военных на отстрел крабов, остальным ускориться. Что по кораблям? Больше двух десятков. Четыре точно запустились, про остальные просто не знаю». Не успел выяснить, но два точно с проблемами, с ними возится. Получится или нет, пока не ясно. Если другие рабочие корабли ближе к этому складу с реакторами и есть возможность грузить в них, грузите в них, не тащите сюда. Сказал папаша, я, когда говорил про золотой рудник, я шутил. Конечно, корабли это здорово, очень здорово, но на это мы рассчитывали. А это просто что-то удивительное. Мы выиграли в лотерею. Реактор, и не один? С пониманием кивнул Ваня. А что лежит рядом с ними? Вряд ли ящики с молотками. Если уж это охраняемый склад, внутри охраняемого периметра, 100% что-то ценное. Гадать не будем, потом начнем удивляться и восхищаться. А стрельба тем временем не прекращалась и даже местами усиливалась. Не нравится мне это, задумчиво сказал Ваня, некоторое время послушав звуки отдаленных перестрелок, на этой планете, а особенно в этом месте, все очень непросто. Эти крабы, раз уж они появились, могут быть только верхушкой айсберга. Мы слишком мало знаем. А стрельба, как будто, чем дальше, тем становится сильнее. Есть какие-то мысли? Пристально на него глядя, спросил папаша. Взлететь бы, да глянуть сверху на происходящее. Может быть, они там видят не всю картину. Плюс, на крейсере можно посмотреть ну другую картинку, которая показывает аномалии. Действуй. Кивнул папаша, для разведки было бы лучше поднять корабль поменьше, но это получится подольше. А ты можешь прямо сейчас. Ты не полетишь? Удивился Ваня. Ты помнишь, что я тебе говорил? Кто? кто будет здесь принимать решения. Можно оставить кого-то за себя, но сейчас на это нет времени. Давай и действуй по обстоятельствам. Я тебе доверяю», — сказал папаша. Ваня кивнул и бросился к крейсеру. Глава 10. Поднимать такую махину в воздух казалось избыточным, ведь по идее крейсер мог разнести тут все в пух и прах, если уметь с ним обращаться. С этой стороны Ваня знал машину плохо, вооружение нужно было изучать, а он этим совершенно не занимался, нужды не было. Получалось, что сейчас он поднимал этот огромный корабль с целью всего-навсего разведки, но они имели то, что имели, тем более, что времени было мало, ведь гибли люди. Пока не очень много, но кто знает, во что все это может вылиться. Ваня не забывал следить за мониторами и аномальными зонами на них. Сейчас там была картинка именно в таком режиме, ведь глупо было бы угробить такой корабль, зацепив какую-нибудь аномалию с неизвестными характеристиками. А судя по кладбищу кораблей, которые он увидел еще при прошлом визите на планету, потерпеть крушение тут было легко. Подняв корабль выше базы, он двинул его прямо над ней, и то, что он увидел, ему сразу же не понравилось. Там, где шла велотекущая схватка с медленно прибывающими крабами, пульсировало какое-то свечение, ярко-лиловое в центре и тускнеющее по краям. Радиус был несколько десятков метров, а эпицентр находился в каком-то здании. И Ваня чувствовал, что это и есть то самое здание, которое так заинтересовало папашу и где были обнаружены первые крабы. Это свечение, невидимое обычным глазом, было не просто декоративным. Может быть, вреда людям оно и не причиняло, но сверху было очень хорошо видно, что все крабы, ползущие сюда со всех сторон, движутся именно к этой точке, отвлекаясь только на то, чтобы напасть на людей. Ваня двинул корабль дальше, а дальше было еще хуже. Количество крабов все увеличивалось. То самое кладбище кораблей, которые разбились при взлете с планеты, было, похоже, их домом. Они вылезали отовсюду и направлялись к военной базе, которую люди папаши сейчас пытались опустошить, и количество их было огромно. Благо, сейчас большая часть была еще далеко, но рано или поздно они достигнут нужного места, и стены с охранным периметром их не остановит. Похоже, что у них уже достаточно ходов туда и обратно через все эти заграждения, потому что на территории они появлялись из множества мест, неприметных на первый взгляд, но, скорее всего, являющимися выходами из подземных тоннелей. Ване было очень досадно, что он, обладая такой сокрушительной мощью в виде крейсера, почти не мог ей воспользоваться. Опустив корабль так низко, как только мог, пока у того не сработала автоматика, запрещающая лететь ниже, Ваня медленно повел его над ползущими крабами. Их плотность увеличивалась с каждой сотней метров. На крейсер они, казалось, совершенно не обращали никакого внимания. Или обращали, но внешне этого было никак не видно. Ваня решил попробовать одну вещь. Пролетев еще чуть дальше и выбрав относительно ровное место, которое системы корабля признали годным для посадки, Ваня стал приземляться. Садился прямо на скопление крабов, совершенно не заботясь об их благополучии. Даже наоборот, было бы хорошо раздавить побольше, но цель была даже не в этом. Главное, он хотел отвлечь на себя их внимание, чтобы они повернули от базы к крейсеру. Судя по камерам, получилось только частично. На крейсер среагировали только те, кто был в определенном радиусе нескольких сотен метров. Остальные же продолжали ползти, как и ползли, дальше. Но и тех, кто был рядом, оказалось много. К ним постепенно присоединялись те, у кого крейсер оказался на пути. Они вливались в толпу и начинали толкаться рядом, помахивая похожими на клешни лапами с зубастыми ртами на них. Толпа росла. Ваня улыбался. Еще немного и можно будет пустить в ход то оружие, ради которого он и приземлился. Но нужно было собрать побольше крабов. Как можно больше. Ждать было тяжело. Минут через 10 он решил, что достаточно. Можно выпускать фура. Он протянул руку и нажал кнопку. Шлюз грузового трюма открылся, и трап поехал вниз. Ваня просто прилип к экрану, ожидая, что же произойдет дальше. Долгое время было тихо. Только крабы начали потихоньку скапливаться возле опущенного трапа и робко его ощупывать. Потом, некоторые, самые смелые, полезли вверх. Этого только Ване не хватало, чтобы в трюм набились еще и эти твари. А фура по-прежнему не было. Может, он там умер, как раз в этот неподходящий момент. Но фур был жив. Не так-то просто уморить эту огромную зверюгу голодом. Запас живучести у него был огромный. Когда Ваня его увидел, то даже сердце защемило от жалости. Фур сильно схуднул, очень сильно, навскидку, потерял не меньше трети массы тела и превратился в скелет. Но скелет огромный и смертоносный. Фур просто вылетел из трюма и приземлился прямо в толпу крабов, так, что кровь и кишки брызнули во все стороны, а он стал хватать всех, кто был рядом, и рвать зубами. Откусив кусок от одного, он отбрасывал его в сторону и хватался за следующего, как будто хотел всех попробовать. Крабы тоже стали наседать, когда их масса вокруг него стала критической и стала представлять угрозу, потому что они лезли сплошной волной, в том числе и по головам своих сородичей. Фур прыгнул высоко в воздух и приземлился в другом месте, подняв очередной фонтан брызг крови из лопнувших тел. И там тоже он продолжил свою кровавую трапезу. Ваня потряс головой и, вдруг спохватившись, начал закрывать ангар, из которого вырвался Фур. Еще не хватало, чтобы крабы туда налезли. Фуру удалось привлечь внимание этой живности куда лучше, чем Ване со своим крейсером. На биологический объект они среагировали активнее, чем на большую железку, и стали стягиваться к огромной обезьяноподобной твари. Не все, но радиус заинтересованности происходящим заметно расширился. «Ладно, чем больше их будет занято здесь, тем меньше дойдет туда», – пробормотал Ваня, поднимая крейсер, продолжая смотреть на пиршество Фура внизу. «Прощай, здоровяк. Думаю, мы вряд ли еще увидимся». Как ни странно, с Фуром уже возникла какая-то связь, и было даже слегка грустно его здесь бросать одного. Но вряд ли с ним можно подружиться так же, как с длинными. Этот зверь максимально опасен и непредсказуем. Главное, чтобы, наигравшись с крабами, он не нагрянул на базу, пока они ее не покинули. И, хотя она отгорожена от этой территории, для него препятствие носит обычно формальный характер. Либо что-нибудь сломает, либо где-нибудь перелезет. Длинные продолжали таскать большие ящики, невзирая на происходящее. Поскольку крейсера здесь сейчас не было, они стали складывать их в большую кучу. Другими словами, они переносили ту кучу, которая росла внутри базы, на место, где стоял крейсер, пока Ваня не улетел. Понаблюдав за их работой, папаша все-таки пошел туда, где шла стрельба, чтобы своими глазами глянуть на происходящее. Если раньше это место было чем-то похоже на штаб, то теперь он один просто стоял возле кучи ящиков как дурак. По крайней мере, у него возникло такое чувство. Пройдя немного, он услышал сзади шаги. Обернувшись, он увидел, что длинные идут за ним. Им, наверное, тоже неуютно стало там одним, и они пошли туда, где было больше шума. Папаша усмехнулся, но ничего не стал предпринимать. Как знать, вдруг их помощь там, куда он идет, окажется более востребованной. Навстречу ему несся легкий гусеничный вездеход с одним из сотников. Он затормозил с заносом совсем близко, подняв пыль, как будто ехал не на гусеницах, а на колесах. «Докладывай», — сразу сказал папаша, чтобы обойтись без прелюдий. «Пилоты говорят, что могут поднять почти все корабли, кроме четырех, но и там еще не все до конца ясно», — сказал сотник. «Охраняемый склад опустошили?» — спросил папаша. «Только начали», — сказал сотник, «но дело идет. Все силы туда бросили, кроме тех, кто убивает этих тварей». «Ясно», — сказал папаша, «прокати-ка меня, хочу взглянуть, что происходит». Сотник быстро провез его по территории, показав самые сложные места, где крабы лезли из своих нор и тоннелей. «Почему вы ждете, когда они вылезут наружу?» — спросил папаша. «А как еще?» — удивился сотник. «Бросайте внутрь гранаты», — сказал папаша. «Гранат мало», — с сомнением сказал сотник. «А здоровья много? И зачем они вам нужны, если вы их не применяете?» — сказал папаша. «Передай всем, пусть готовит всякую корявую арматуру и острые листы железа, потом кидают в нору гранату, а после взрыва заваливают отверстие всей этой ерундой. Нужно заткнуть эти дырки и заняться делом». «Дырок много», — сказал сотник, которого папаша до сих пор не очень убедил. «Меньше дырок, меньше противников. Выполняй», — скомандовал папаша и спрыгнул с вездехода. Сотник тут же умчался на этом гусеничном, но очень быстром вездеходе. Оглядевшись, папаша направился к зданию, где были обнаружены реакторы, тут же пожалев, что не попросил сотника его туда подбросить. Когда идти оставалось всего метров 200, рядом загрохотал лист лежащего на земле железа, и оттуда высунулась похожая на клешню лапа. Она постаралась ухватить папашу за ногу, но он успел отскочить. Отойдя на несколько метров, он с интересом стал наблюдать, как из-под листа выкарабкивается это самое существо, которое они стали называть крабом. Сходство, кончено, было, но не такое уж большое, и клешни больше походили на пасти рептилий, вытянутые и зубастые, два рта на отдельных конечностях. Папаша оценил скорость передвижения краба и держал безопасную дистанцию, продолжая его внимательно изучать. Это было не праздное любопытство. Если они столкнулись здесь с этими существами, нужно понять, с чем именно они имеют дело. А то, несмотря на всю свою медлительность, эти уродцы вполне могут заставить их свернуть свою операцию раньше времени, не закончив все так, как надо, и бросив на этой планете много ценного добра, которое им ох как пригодилось бы. Продолжая громыхать листом железа, краб, наконец, выбрался и двинулся к папаше. Оказавшись на свободе, он стал более расторопным, и движения стали более скоординированными. У папаши возникла ассоциация с жуком, лежащим на спине, тоже неуклюжее существо, но стоит встать на лапы, так вполне себе быстрое насекомое, да еще и умеющее летать. Крабы, слава богу, летать не могли, но глядя на приближающееся нечто, с двумя щелкающими зубами-челюстями, папаша ни на минуту не усомнился в их смертоносности, и стало понятно, почему погибли разведчики. С этим существом лучше не вступать в ближний бой. Две челюсти с острыми зубами, на длинных шеях, конечностях, в общем, обкусают только так. А если этих существ еще и несколько, интересно, где же у тебя мозг? Проговорил папаша, доставая пистолет из кобуры и постепенно пятясь, чтобы не подпустить существо к себе слишком близко. Для начала он решил проверить одну теорию и выстрелом разнес одну из челюстей. Краб взбрыкнул, видимо, от боли, и даже завизжал. Но откуда шел звук, папаша не понял. Точно не из этих ртов клешней. Затем он разнес выстрелом и вторую челюсть. Существо было не таким уж и глупым. Оставшись без оружия, а пистолетными выстрелами с близкого расстояния челюсти разворотило знатно, оно остановилось, не зная, что дальше делать, то ли убегать, то ли продолжать нападать. Но нападать было бессмысленно, закусить жертвой уже не получится. Поэтому, чуть поколебавшись, краб решил отступить. В это время загрохотал лист железа, и из-под него показалось второе, точно такое же существо. Этот выбрался из дыры гораздо быстрее первого. Оказавшись на свободе, он тоже двинулся в сторону папаши, но встретил на пути пятящегося сородича. Думал он недолго, несколько секунд, а потом разъявил обе своих пасти и одновременно впился ими в обезоруженного краба. Тот пытался защищаться, тыкал в сородича своими изуродованными ртами, но ничего ему противопоставить не мог, а тот выхватывал их него большие куски и, не жуя, глотал. Было видно, как они двигаются по длинным шеям. «Интересно получается», — пробормотал папаша. «А где же братская взаимовыручка? Мерзкие ребята». Между клешнями находились их глаза и какие-то отверстия, скорее всего дыхательные. Но, когда краб визжал, звук шел вроде бы не из него, а откуда-то снизу. Сейчас папаша мог в этом убедиться, потому что визг не прекращался. Скорее всего, за глазами находился мозг. Если у него все так же, как и у других существ. Папаша присел на корточки, вглядываясь в морду агрессивного краба, убивающего своего сородича. Тот все время дергался и целиться было трудно, но папаша улучил такие моменты и выстрелил. Краб дернулся и тоже взвизгнул. Потом повернулся к папаше. Между глаз было аккуратное отверстие, из которого начинала сочиться кровь. «Что, мозг у тебя не там?» – удивленно спросил папаша и выстрелил еще раз туда же. Краб опять взвизгнул и угрожающе двинулся к папаше. Папаша решил сменить тактику и выстрелил в верхнюю часть корпуса. Этот выстрел краб вообще почти не заметил. «Значит, что-то важное у тебя находится внизу, верно? Там, откуда выходят звуки?» «Так», – спросил он у краба. Но выстрелить ему под брюхо было сейчас невозможно, поэтому он выстрелил в глаз. Не попал совсем чуть-чуть, но эта рана оказалась для краба гораздо чувствительнее. Он завизжал громче и закрутился на месте. «Все-таки там у тебя много нервных окончаний», — удовлетворенно сказал папаша, — «это хорошо». И он выстрелил во второй глаз. На этот раз попал тютелька в тютельку. Краб забился в конвульсиях, прикрывая своими клешнями место, где были глаза. Второй, которого он недавно рвал на части, был еще жив и стал издавать какие-то звуки. И по интонации папаши показалось, что он торжествует. Ему нравится, что его обидчик, предавший его сородич, понес заслуженное наказание. Папаша огляделся и увидел валяющуюся неподалеку трубу, метров два длинной. Пока краб переживал из-за почти полной потери зрения, Папаша подошел к нему сбоку, поддел трубой и резко перевернул. На животе у краба внезапно оказалось что-то вроде лица. Не человеческого, конечно, но какие-то узнаваемые черты морды живого существа угадывались вполне определенно. На этом лице была даже мимика. Да, ну и морда. Проговорил папаша, рты отдельно, глаза отдельно, нос и то отдельно. А морда, без всего этого, здесь. На морде было только одно отверстие, через которое исходят звуки. А все остальное представляло собой лицо только очертаниями, как будто вылепленное из глины. Но мимика присутствовала, причем вполне понятная. Было видно, что существу больно. Папаша поднял пистолет и выстрелил прямо в центр этого лица. Существо дернулось и затихло. «Кто же вас сделал, уродцы?» Задумчиво сказал папаша. «Неужели природа?» «Что-то не верится». Примчался сотник на вездеходе. Увидев одного дохлого и одного умирающего краба, он покачал головой. «Нужно тебе охрану выделить. Заняться больше нечем, я их изучал», — сказал папаша. «Вы выяснили, как их лучше убивать?» «Не знаю», — растерялся сотник. «Стреляем и все тут, живучие, но если нашпиговать свинцом, то умирают. Уязвимое место на брюхе, там, похоже, мозг», — сказал папаша. «Если нападает много сразу, то некоторым можно отстрелить клешни, тогда другие могут напасть на своих же, ставших беззащитными. По крайней мере, у меня такой номер сработал. Если прострелить глаза, то дезориентируются. Расскажи, кому сможешь». Норы начали заваливать. «Начали», — удовлетворенно кивнул сотник. «Слышишь же взрывы? А насчет уязвимых мест, это ты здорово придумал. Наши с ними мучаются, потому что умирают они плохо. Как будто у этих тварей внутри что-то вроде панциря, который защищает мозг. Вот и расскажи всем, как надо бороться», — махнул рукой папаша. «А ты что, может, со мной?» — спросил сотник. «Нет, у меня еще здесь дела», — сказал папаша. Сотник умчался на своем вездеходе. Папаша подошел к дыре, откуда вылезли крабы. Ухватив железный лист за край, он с трудом поднял его и откинул его в сторону. Лист был очень тяжелым, и становилось понятно, почему крабы вылезали с таким трудом. Папаша заглянул внутрь. Там шел тоннель, прорытый отнюдь не крабами. Это были технические коммуникации базы, которые крабы освоили. До дна было 3 метра, но там был навален бугор всякого хлама и земли, по которому крабы и выбирались наружу. Видимо, здесь раньше был люк или что-то в этом роде, но крабы эту дыру заметно расширили с какой-то целью. Часть обвалившихся стен и послужили основанием горы мусора. Интересно, они сами накрыли его листом металла, специально? — подумал папаша. «Снизу шел сухой и теплый воздух. И зачем я перед Ваней только распинался? Не надо лезть в пекло. Наше дело командовать», — пробормотал папаша, отстегнул с плеча фонарик и спрыгнул вниз. Глава 11. Сеть тоннелей и коридоров внизу была очень разветвленной. Папаша решил держать направление к интересующему его складу, который был уже не так далеко, но через пару минут он уже не понимал, в верном ли направлении движется. В очередном коридоре, в который ему пришлось свернуть, вдоль стен шли трубы. Много труб, одна над другой вдоль всей левой стены, и они были теплыми. Видимо, на базе что-то до сих пор продолжало функционировать. Работал реактор и поддерживал какие-то системы, несмотря на прошедшие десятилетия. Но особо удивляться тут было нечему. Реакторы уже давно научились делать очень надежными и автономными, которые могли долго работать без вмешательства человека. Вопрос в том, какие системы висят на этом реакторе, и в чем именно он поддерживает работоспособность. Если нагрузка небольшая, то реактор может работать и сотни лет без обслуживания, если в нем нет никаких дефектов. Крабы навстречу тоже пока не попадались. Папаша подобрал кривой обломок трубы, как дополнительное оружие. Если что, можно будет ткнуть в одну из пастей уродца. Папаша продолжал идти дальше и не переставал ругать себя за то, что он делает. Это было очень глупо, и он не вполне понимал, зачем именно ему это понадобилось. Никакой острой необходимости лезть самому в коммуникации, где может находиться множество опасных тварей, не было, да еще и одному, без всякого прикрытия. С собой был только пистолет, несколько магазинов к нему, пара гранат и нож, теперь еще и труба. В общем, на нем был только необходимый минимум, без которого нельзя отправляться даже на маломальски опасное предприятие. Но то, что затеял он, имея всего лишь такой скудный арсенал, было чистым безумием. К тому же он и сам не знал, что именно он затеял. Просто захотел узнать, откуда лезут эти твари и можно ли этому как-то воспрепятствовать. По крайней мере, Это была официальная версия. Покопавшись в себе, он все-таки понял первопричины этого необдуманного поступка. Дело было в Эсмеральде. Его очень зацепила эта девочка, сильно затронула какие-то струны внутри, но была проблема. Она была слишком сильна, настолько, что стоило ему об этом задуматься, как он начинал чувствовать себя рядом с ней слабым, что ли. А он к такому не привык. Он обычно чувствовал себя сильнее, минимум равным, но слабым ему ощущать себя совершенно не нравилось.